Тогда они все трое забрались как можно выше на ветки бука. Всю ночь там просидели, слушая, как грызут, рычат, воют и, самое мерзкое, как потом сыто зевают и облизываются звери внизу. Поутру ни у кого из них язык не поворачивался обозначить словами этот ужас. Даже глядеть не могли на разбросанные повсюду куски тел, оставшиеся на потребу мелкой живности и насекомым. К полудню, как раз когда они было решили бежать, куда глаза глядят, в каноэ, которых много стояло на озере, явились люди в голубых мундирах, шли, обернув лица тряпками. Уже, значит, разнеслась весть о гибели всех в деревне. Радость Лины от того, что ее спасут, сразу же испарилась, когда солдаты, мельком глянув на ворон, выстрелами прекратили волчье пиршество, а потом со всех концов подпалили деревню. Стервятники разбегались, разлетались, а Лина не знала, продолжать ли ей прятаться или выйти, рискуя попасть под выстрел. Но мальчики рядом с нею на ветках заплакали, и мужчины в голубом в конце концов услыхали, подошли и помогли спрыгнуть, ловя каждого, со словами «Успокойтесь, маленькие». Если и боялись они от спасшихся детей заразиться, то виду не подавали. Считая себя настоящими солдатами, они никогда бы не пошли на то, чтобы убивать детей. Куда увезли мальчиков, она так и не узнала. Ее же отдали в семью добрых пресвитерян. Те сказали, что рады ей, потому что им нравятся местные женщины, такие же работящие, как они сами, а местных мужчин они не одобряют. Вот еще сидят себе на бережку, целый день рыбачат, а то еще охотятся, точно какие-нибудь бари. То есть разорившиеся, конечно, потому что нет у них ничего. Ни землей, на которой спят, не владеют, ни вообще ничем. Живут будто титулованные нищие. А ведь среди прихожан-то наших есть еще старики, которые слышали или даже сами помнят, как карал Господь праздных и нечестивых. Насылал на гордые безбожные города черную смерть, жег страшными пожарами. Так что остается только молиться, чтобы племя, из которого происходит Лина, хотя бы поняло вблизи конца своего. То, что случилось с ними, лишь первый знак укоризны Господней, первая семичаш его гнева, из коих последние возвестит он свое пришествие и рождение нового Иерусалима. Девочки дали имя мисс Алина, но звать стали сокращенно Лина. Протянули вроде как соломинку надежды. Ей было боязно вновь потерять крышу над головой, оказаться без семьи, наедине с пугающим миром, поэтому она, чтобы им потрафить, согласилась принять на себя личину дикарки, которую этим святым людям приходится поучать и воспитывать. Так, например, она узнала, что купаться в реке голышом — это грех, рвать вишню с дерева — это кража, а есть руками кашу из маиса — преотвратно. Узнала, что больше всего Господь ненавидит праздность, поэтому смотреть в пространство, мысленно оплакивая мать или подружку, значит навлекать на себя проклятие и погибель. Одеваться в шкуры животных нельзя — это грех, оскорбляющий Бога. Поэтому ее одежду из оленьей шкуры сожгли, а ей выдали подобающее платье из байки. Бусы с запястья срезали, волосы на несколько дюймов укоротили ножницами. И хотя на воскресные службы в церковь ее с собой не брали, молиться перед завтраком, обедом и ужином ей полагалось со всеми вместе. Однако добиться от нее униженности, мольбы не удалось. Сколько она ни старалась, окончательно изгнать из себя мисс Алину не вышло. И они расстались с нею, не удостоив даже прощания. И лишь много спустя, когда она мела однажды у хозяина пол, тогда земляной еще, старательно обходя метелкой из наломанных веток гнездо курицы в углу, одинокая, сердитая и обиженная, она решила, наконец, защитить себя, собрав обрывок к обрывку все то, чему научила ее умиравшая в муках мать. Покопалась в памяти, напрягла воображение и кое-как сплотила воедино забытые обряды. Познание в европейской медицине соединило с местным знахарством, Библию со сказаниями предков и припомнила или придумала скрытый смысл явлений. Нашла, иначе говоря, свое гнездышко в этом мире. В деревне баптистов ей ни утешения, ни места никакого не было. Хозяин сам был там вроде и свой, да не совсем. Одиночество совсем бы ее сокрушило,